полчаса спустя, зеленый от страха, на подгибающихся ногах Лабрюни стоял перед герцогом, пытаясь как-то оправдаться. «Монсеньор, я тысячу раз заслуживаю наказания, я согласен на все, я должен был все сделать один, но подумал, что втроем мы лучше справимся с человеком, храбрость и сила которого общеизвестны. Это привело к тому, что я потерял драгоценные 3/4 часа. Когда я прискакал домой, то увидел свою жену, мадам Лабрюни, избитую, подвергнутую пыткам, вынужденную признаться этому человеку в том, какая задача была мне поручена. Следовательно, теперь у него нет сомнений. Я не знаю, как это произошло, но теперь он совершенно уверен». В огромном кабинете воцарилась такая тишина, что, казалось, ее можно резать ножом. Снаружи из садов, окружавших дворец Пале-Рояль, доносились шорохи и шепоты. Утренние проститутки начали прибывать на свои посты. Герцог, который был в одной рубашке и чистил ногти ножом с перламутровой рукояткой, казалось, раздумывал, и Лабрюни не сомневался в том, что он обдумывал, как его наказать. Боже мой! Во всяком случае, его вышвырнут вон. Но герцог спокойно, с легкой улыбкой, словно думая о чем-то приятном, спросил его. «Так, говоришь, он моя жена?» «Да, избита, подвергнута пыткам и, я надеюсь, изнасилована». «Да, монсеньор», — сказал Лабрюни, думая, что это доставит герцогу удовольствие. «Она так сказала? Хорошо, я не выгоню тебя, Лабрюни. Хитрецов вроде тебя довольно трудно найти. Отправляйся в Баньёль, и чтобы тебя никто не видел, понял? Там как можно скорее свяжись с Риччоли. Ты меня понял?» «Я вижу, что понял. Вон паршивец». Глава 3. Вот уже несколько лет, как старый герцог Орлеанский переехал в Баньёль, расположенный в нескольких лье от Парижа, великолепную резиденцию, которую он покидал всего лишь несколько раз в году, чтобы отправиться на бал или в оперу. В ту пору ему было 54 года, и, оставаясь вдовцом после смерти в 1759 году Генриетты Ле Бурбон-Конти, подарившей ему двух детей, Луизу Марию Терезу Матильду, герцогиню де Бурбон, и Луи Филиппа Жозефа, герцога Шартерского, которого мы уже видели, он секретно обвенчался в 1773 году с мадам Монтессон. Он создал чудесный театр, в котором часто показывали комедии, причем, надо признаться, обладал весьма недурным вкусом, раз увидев лет 20 назад в монастыре Святой Авроры, как Жанна де Кю играла в пьесе Расина «Эсфирь», он сразу влюбился в эту 15-летнюю девочку, много позже ставшую мадам Дюбарри, фавориткой короля Людовика XV, и сделал ей чудесного младенца с такими же синими глазами, как у его матери. И вот этот младенец, немало поколесивший по свету, двигался по направлению к Баньёлю. Значит, герцог Шартерский неплохо рассчитал, где поставить ловушку для тюльпана, так как совершенно очевидно, что тем младенцем и был тюльпан. «И действительно, разве это не естественно?» — подумал герцог Шартерский, когда под его казавшимся безразличным взглядом Амур Лабрюни морально уже был готов надеть монашескую рясу. «Разве это не нормально, что тюльпан, узнав о своем происхождении, испытает стремление встретиться с тем, кто произвел его на свет, и познакомиться с ним?» Нужно было помешать этому, даже если вся история с завещанием в пользу тюльпана — ерунда, ведь сестра пыталась убедить его в том, что все это просто хитрый слух, который распустил сам старый герцог, чтобы позлить их обоих, и его, и ее, так как они оба были плодами безнравственного поведения их матери, и этого их отец никогда не простил, но кто знает... Старик был подвержен неожиданным вспышкам ярости и никогда не испытывал угрызений совести. Нужно сделать так, чтобы все было в порядке, черт возьми. На что надеялся младший Шартер, ему исполнился 31 год, так это избавиться от тюльпана. Сам герцог не был кровожадным, в глубине души он был даже человеком доброжелательным, он никогда не уточнял своим подручным, что тюльпан обязательно должен быть убит. Без преувеличения можно сказать, что он пришел бы в ужас от такой мысли, но он твердо рассчитывал на то, что исполнители сами замарают руки, особенно этот итальянец Риччоли, мажордом в Баньоле и его шпион, и сделают это без точно высказанного приказа. Его руки останутся чистыми, точно как руки Понтия Пилата.